Глава 14. Она не понимает, кто я такой. Иначе бы смотрела другими глазами. Я возвращаюсь в апартаменты, которые занимают 2 этажа в центре Москвы, и натыкаюсь на охранника. Он заметно напрягается, замечая меня. «Босс?» — произносит он глухо. «Вот он смотрит на меня правильно, как все вокруг». В его взгляде смесь страха и желания побыстрее исчезнуть с моих глаз. Потому что он знает, кто я такой. Знает, на что я способен, и как ему повезло, что его не оказалось в смене, которая облажалась и допустила огнестрельное нападение на мой дом. Я такое не прощаю. Все тихо? Да, босс. Я не стал выставлять охрану на 2-м этаже, чтобы не нервировать девушку. Но камеры в коридорах включены. Выруби. Пока я дома, не надо. Не переношу слежку. Понял. Охранник кивает. Лифты и здания под нашим контролем. В многоэтажке напротив выставили пост. Я показываю ладонью, чтобы он заканчивал. Меня тошнит от отчетов бодигардов. Я убил на них весь день и еще один разговор о безопасности не вынесу. Я поворачиваю к бару. Врач не одобрит, но вместо таблеток я закидываюсь другим обезболивающим. Делаю несколько обжигающих глотков, а потом наклоняюсь к раковине и умываюсь холодной водой. Надо завалиться. Уже штормит от усталости. На губы наползает улыбка, когда вспоминаю, как Таня пыталась уложить меня спать. Не помню, когда кто-то в последний раз так переживал за меня. Она едва держалась на ногах из-за вида крови, но оставалась рядом. Помогала и часто загнанно дышала, словно чувствовала мою боль как свою. Она ужасно впечатлительная, но сильная. Хотя страха в ней тоже полно. Лавров успел запугать ее. Она поджимает губы и ведет плечами каждый раз, как слышит его имя. Сама не замечает, как выдает себя. Нет. Надо спать. Можно даже здесь, а не тащиться на 2-й этаж. Диван, подушка, что еще надо? «Чертов!» Женский голос звучит вместо трели будильника. «Чертов, ты слышишь меня?» Я открываю глаза и вижу взволнованное лицо Тани прямо перед собой. Она смущается, но не отстраняется. «У тебя кровь!» Добавляет она скороговоркой и указывает ладонью на мое плечо. «Я поэтому разбудила». «Который час?» Я опускаю стопы на пол, а ладонью провожу по лицу. 7:30, произносит она. «Ты слышал, что я сказала?» «Слышал». Я осматриваю себя и понимаю, что пора менять повязку. «Я не умру». Она недовольно выдыхает на мои слова, но обходится без споров. Таня садится рядом, двигая одеяло и задевая меня оголенным плечом. У нее нежная кожа, от которой исходит приятный аромат. Что-то цветочное и разогретое солнцем. Врезалась, когда целовал ее. «Ты выглядишь намного лучше», — добавляет девушка, — «хотя все равно уставший». Она вдруг замечает, что сидит слишком близко ко мне. Порывисто отодвигается и сразу отворачивается к окну, понимая, как глупо это выглядит со стороны. Мне же нужно вернуть ее на место. Она и правда действует на меня как обезболивающее. И чем она ближе, тем легче. «У тебя красивая квартира». Таня заводит вежливый разговор. «Видно, что мужская». Все вокруг в холодных цветах и металле, но мне нравится. Очень стильно. Я здесь редко бываю. Тогда зачем она тебе? Офис рядом. В центре Москвы не живут, а зарабатывают деньги. Мне кажется, это касается не только центра, а вообще Москвы. Она усмехается и, наконец, поворачивает голову ко мне. Да, вот и ее открытый спокойный взгляд. Нет в нем ни фальши, ни желания угодить, ни дешевого флирта. «Я пробовала жить в Москве», — добавляет она. «Мне тогда только исполнилось 20. Меня хватило на полгода. Потом я поняла, что это пустые амбиции. Я просто хочу похвастаться, что вот, смотрите, я перебралась в столицу. Я крутая. А на самом деле в родном городе мне лучше. Он больше мне подходит по характеру». «Я больше в Волгоград не ногой». Таня смеется, понимая мою иронию, и бросает взгляд на раненое плечо. «Ты узнал, кто это сделал?» «Это сделали люди ее отца. Но ей не нужно знать. Его имя тебе все равно ничего не скажет». «Но это из-за тех папок в банковской ячейке, да?» «Да. Люди не любят, когда их тайны попадают в чужие руки. И это чертовски злит». «Я не хватаюсь за пистолет, когда злюсь». Таня проводит ладонью по дивану между нашими бедрами. «Ты живешь в очень странном мире, чертов. И в очень жестоком». Она права. Я проверил это на собственной шкуре. А вот она едва догадывается, о чем говорит. Для нее жестокость — всего лишь слово. Она не понимает, что за ним стоит. Наверное, поэтому мне легче рядом с ней. Она нормальная, чистая, как глоток кислорода в душной комнате. Теперь понятно, почему Лаврова рвала крышу. Подонок боялся ее отца до паралича, а все равно полез к ней с приставаниями. Он специально оставил ее в родном городе, чтобы не натворить грязных глупостей. А он мог. До меня доходили слухи о его выходках в барах, после которых он платил девушкам огромные отступные. Я бы давно свернул ему шею, но он всегда был лучшим в своем деле. Он тянул процессы, которые больше никто не брал. Больной гений. И ведь именно он нашел Татьяну. Дочь самого Самсонова. Человека, который трижды покушался на мою жизнь и хочет не просто убить меня, а стереть в порошок все, что я создал. Человека, который не оставил мне выбора. Мне придется играть грязно, чтобы победить его. «Ты останешься на завтрак?» — спрашивает Татьяна, поднимаясь на ноги. «Я ждала тебя, чтобы поговорить». Она замирает, когда я протягиваю руку и обхватываю ее чуть выше запястья. Делаю вид, что мне нужна опора, а сам веду пальцы дальше. По шелковой нежной коже. Ее хочется держать в руках, еще больше хочется сорвать с нее одежду и увидеть ее всю. «Босс!» — раздается голос сзади. Я оборачиваюсь и вижу охранника с каменным лицом. «Важный звонок», — сообщает он. «Из Никосии». «Черт! Только этого сейчас не хватало». «Я пока сварю кофе». Татьяна тут же выскальзывает из моих рук и уходит на кухню. «После пусть зайдет медсестра». Бросаю охраннику, направляясь в кабинет. «Она же здесь?» «Да, в гостевой комнате. Я позову ее». Я закрываю дверь кабинета. Издалека вижу огонек удержания на линии и мысленно проклинаю будущий разговор, пока иду к телефону. «Лавров!» — кидаю в трубку с раздражением. «Что тебе еще надо?»